Я изложу вам это популярным языком, не употребляя специальных терминов. Дух, чтобы проявить себя, использует реальную материю медиума. Вы уже видели пары газообразной среды, исходящие изо рта посредника. Затем они конденсируются и строятся таким образом, что создается физическое подобие мертвого тела, принадлежащего этой душе.